Глава 20. Слезы матери. Бесспорно, Ханиэль Михаил была счастлива. Уже второй день. Хотя вчера ее сперва и огорошило заявление отца о том, что завтра ей сделают официальное предложение, и он, отец, будет готов дать свое благословение. «Поняла, папа», — внешне невозмутимо отвечала она отцу. «Уверен, тебе интересно знать, кто он», — спокойно продолжал глава семьи, рода и клана. «Так вот, это Илья Ильярис. Радуйся». Сердце девушки в тот миг пропустило удар, а затем забилось с удвоенной скоростью. «Ура! Ура! Какое счастье! Спасибо, мамы!» Мысленно она еще долго благодарила всех трех своих матерей. Ведь когда Илья Ильярис спас ее, маму Лайлу, Дарна и всех остальных, Ханиэль пыталась скрыть зародившееся чувство. Но мама Лайла заметила и попросила дочь рассказать о том, что же ее беспокоит. Выслушала, поддержала, а в следующий раз пришла уже вместе с двумя другими матерями. Мама Эйрель тоже была на стороне Ханиэль, а вот мама Эрзая не одобрила чувства дочери. Первая из жен Рахмиэля Михаила считала, что для ее дочерей можно подыскать и более достойных женихов. Но даже при этом категорически против она не была и пообещала донести до отца симпатии дочери. К слову, две другие матери пообещали больше – постараться получить от главы семьи разрешение устроить брак Ханиэль и Ильи Ильяриза. «Спасибо, матушки!» – в день сватовства раз за разом повторяла про себя девушка, готовясь к самому значимому в ее жизни ужину. Ханиэль Михаил была счастлива, отчего слишком уж трудно было удержать требуемое выражение лица в тот миг, когда она вошла в зал, где ждал ее жених. Когда он вслух при всех попросил ее руки, сердце и вовсе чуть не выскочило из груди. Когда прикоснулся к ней, вспоминая события этого великого дня, Ханиэль тихо взвизгнула и с силой прижала подушку к груди. Пусть уже начинало светать, спать девушке не хотелось. А потом в ее воспоминаниях воскрес тот миг, когда он ей признался. Ханиэль не была дурой и отлично понимала, что, хоть он и демон, вряд ли одна только собственная страсть заставила его выбрать ее в качестве своей жены. Но Ханиэль уже верила своему будущему мужу и не сомневалась, что тот действительно женился бы на ней, даже если бы она не носила фамилию Михаил. Но Ханиэль понимала, что есть и что-то еще, какая-то крайне важная причина. Правда, наличие этой неизвестной причины не слишком беспокоило счастливую девушку. «Всему свое время. Я стану достойной женой, муж сможет на меня положиться и сам все расскажет». После завтрака я выслушал доклад Ирины о текущем положении дел и, отпустив камерира, пригласил в свой личный кабинет супругов-телохранителей. Ожидать долго не пришлось. По своему обыкновению, эти двое ждали меня в коридоре возле дверей. «Сегодня вы закрываете ваш контракт с господином Кракомотом», – безапелляционно заявил я. «На данный момент я действительно достиг той ступени, когда не могу позволить себе находиться под охраной наемных телохранителей. Подобное сильно бьет по репутации». Супруги нахмурились. Первым, к удивлению, заговорил Горланд. «Господин Ильярис, при всем уважении, мне кажется, мы не заслужили таких слов». «Ты прав», – я кивнул. «Я сто раз уже говорил, что хочу, чтобы наши с вами отношения изменились. Более того, я хочу, чтобы ты стал моим стражем. Без обид, Кимира», — повернулся я к женщине. «Но так вы сможете стать полноценным тандемом. Неужели ты этого не хочешь?» «Хочу», — кивнула она. «Но, господин Ильярис, если что, наедине можете звать меня по-старому», — перебил ее я. «Хорошо», — очередной кивок. «Илья, мы ведь тоже тебе объясняли причину наших прошлых отказов». «Объясняли», — согласился я. «И я их прекрасно понимаю, ведь недаром я обещал помочь вам с исцелением вашей дочери. Именно этим мы сейчас и займемся». Глаза супругов стали похожи на гигантские блюдца. Эх, конечно, я детально не продумывал, как лучше провести этот разговор. Пусть кое-какие наметки и были, в итоге все равно получилось так, что швырнул важную новость, будто тряпку в лицо. Ну да ладно, не получилось подготовить слушателей, переживут. «Ты... Запнулся Горланд, сверкая безумным взглядом и тыча в меня пальцем. Помню, раньше как-то я уже видел похожую реакцию, когда мы касались этой темы. «Я не лукавлю и говорю честно и открыто», — твердо произнес я, пустив небольшую волну йоки, чтобы успокоить взволнованных родителей больного ребенка. «Моя мать нынче невероятно сильный целитель, а в подвале дворца — целебный источник. Эти два фактора в совокупности позволят вылечить вашу дочь. Я говорил, что помогу вам, и я сдержал слово. С мамой и Генреем Кракомотом я уже договорился. Через час отправляемся в ваш родной мир». Губы Кимиры дрогнули. Мне показалось, эта невероятно сильная женщина сейчас разрыдается. Но вместо этого она сорвалась с места, обогнула разделявший нас стол и, оказавшись возле моего кресла, с жаром обняла меня. Со стороны это выглядело так, словно Кимира пыталась вжать мою голову себе в грудь. Надеюсь, Горланд не будет возмущаться. Я бросил взгляд на супруга этой темпераментной дамы. Ба, а вот и слезы. Не жена, так муж расплакался от благой новости. Ну что ж, ничуть его не осуждаю. Долго собираться не пришлось. И спустя час мы смотрели, как бегемот дяди Гены открывает портал. А еще через несколько секунд мы перенеслись в Шаир, родной мир Кимиры и Горланда. «Ух ты ж!» — воскликнул я, оглядываясь по сторонам. «В детстве и юности я много путешествовал по земным городам, разумеется. Смотрел немало фильмов. Так что место, в котором мы оказались, мысленно сразу сравнил с ночным Токио, Нью-Йорком, Шанхаем. Вокруг било какое-то безумное количество электрического света, а небоскребы были натыканы так же часто, как иголки в игольнице профессиональной швеи. Сами мы, к слову, стояли на огромном балконе, огороженном с трех сторон высоким стеклом. Подойдя к нему, я посмотрел вниз. Высота 60 метров, не меньше. И при этом, по сравнению с крышами других небоскребов, мы все же находимся довольно близко к земле. «А то!» Улыбнувшись, Кимира шутливо задрала нос. Как раз в этот миг за стеклом прилетел крылатый автомобиль. Я все еще смотрел на стекло, размышляя о его прямом назначении. Неужели эти летучие машины порой врезаются в тех, кто вышел на балкон попить кофейку и понаблюдать за городом? Похоже, такое бывает, но причина не только в этом. Конкретно у этого стекла не только в этом. А, ну ясно, тут же портальная площадка. Вот стекло, зеркальное снаружи, и защищает ее от чужих глаз. «Господин Кракомот! Господин! Госпожа! Кимира! Горланд! Рады вас видеть!» Широко улыбнулась девушка, вышедшая на балкон встретить нас. Облаченная в классическую рубашку и жилет, да с прической в виде круговой косы, она была очень похожа на своих товарок из главного офиса «Хвоста Виверны». Внутри шаирского отделения осевой наемничьей гильдии было пустовато. Что неудивительно, все-таки большая часть наемников крутится в Харухе. Туда и приходят осевые аристократы с крупными заказами. В других же мирах открывают офисы, чтобы искать таланты в этих самых мирах и выполнять местные заказы. Мелочь, но все равно хлеб. Разумеется, к открытию отделения осевой гильдии в другом мире подходят разумно и решения принимают взвешенно. Именно поэтому на условной земле нет подобных отделений. В мире, где я вырос, относительно мало одаренных. Соответственно, нет крупных конфликтов с участием одаренных, в которых как раз и потребовались бы услуги одаренных наемников. То есть втихую одаренные воюют между собой, достаточно вспомнить события, в которые я был втянут после моего совершеннолетия, но открыто нет. В гильдии мы не задержались. Единственное, что было сделано, Кимира позвонила домой, а потом вызвала такси. Мы спустились по лестнице на один этаж и вышли на балкон, откуда нас и забрал длинный летающий лимузин. «Ничего, что ребенка разбудим», — взволнованно поинтересовалась мама по дороге. «Ночь за окном. Спит, поди». «Не ночь. Вечер», — отозвалась Кимира. «У нас просто очень рано темнеет». Женщина улыбнулась. «Лиира пока не спит. Благодарю за беспокойство, госпожа Кракомот». «А чего сюрприз-то сделать девочки не захотели?» — добродушно пробасил дядя Гена. «Приятно наблюдать, как дети радуются, когда мамка или папка неожиданно возвращаются». Он глянул в мою сторону и вновь повернулся к Кимире и Горланду. Волшебница-телохранитель неожиданно погрустнела. Ее муж тяжело вздохнул и уж начал было открывать рот, но мама перебила его. «Ген!» — с укором произнесла она. У девочки врожденное истончение праноканала в четвертой стадии и куча побочных болезней на его фоне. Проблема этого недуга в том, что мало кто способен его исцелить, а лечить побочки, в общем-то, практически бесполезно, ибо прана, вырывающаяся из неспособных удержать ее каналов, поражает внутренние органы – мышцы, нервы, кости – все. Едва вылечил, тут же очередной выплеск праны и новые поражения. Мама нахмурилась и мотнула головой, отгоняя прочь печальные мысли. Но не об этом речь, а о том, что резкая смена любого состояния разумного ведет к скачку праны. Иными словами, разумных с истончением праноканалов нельзя резко будить, нельзя морить голодом, а потом кормить. Нельзя пугать, ну и радовать тоже нельзя. Очень тяжелая жизнь и у таких больных, и у их близких. На дядю Гену было больно смотреть. Он походил на собаку, которую отругал хозяин. Да уж, добрейшей души демон. Очень чувствительная натура, несмотря на свой внешний вид. «Кимира, Горланд», — пробубнил он. «Простите, я...» «Ничего страшного, господин Кракомот», — ответила ему легкой полуулыбкой волшебница. «Не извиняйтесь, мы бесконечно благодарны вам всем за все, что вы уже сделали для нас и продолжаете делать». До дома супругов-телохранителей летели около часа. Наконец, лимузин остановился возле одного из балконов на 12-м этаже. «Я раньше не бывала в этом мире», — задумчиво проговорила мама, ступив на площадку балкона. «Но, похоже, с экологией у вас не очень. Воздух грязноват», — дернув носом, проговорила она. «И это еще мягко сказано. Такие мутации, как врожденное истончение праноканалов, вероятны именно из-за проблем с экологией. Я чувствую много металлов в воздухе, и какие-то из них мне неизвестны. Знаете, ребята, если после выздоровления дочери соберетесь завести еще одного ребенка, беременните и вынашивайте в более подходящих мирах. Да и старший, если что, после выздоровления будет гораздо полезнее находиться в другом мире. Ей все-таки тоже еще со временем детей заводить. Однако мама порой меня удивляет. Хотя я и считаю, что уже мало чему удивляюсь. Эта ее речь была неожиданной не только для супругов-телохранителей, но и для меня самого. Во-первых, я не ожидал, что она может по запаху определять состав воздуха. С другой стороны, почему бы и нет, учитывая ее происхождение и выдающиеся целительские способности. Ну а во-вторых, очень уместные слова. Нужно воспользоваться моментом. «Спасибо за совет, госпожа Кракомот», — изумленно проговорила Кимира. «Решите всей семьей переехать в Эльдер, помогу подобрать жилье», — вставил свои 5 копеек я. Через балкон мы зашли в здание и по лестнице поднялись на пару этажей выше. Кимира подошла к одной из двух дверей на площадке и тихо постучала. Нам открыли практически сразу. «Мама! Папа!» — радостно закричала рыжая девчушка, бросившись на шею моей телохранительницы. «Наконец-то вы приехали! Лиира, солнышко!» прошептала счастливая мать, гладя дочурку по волосам. «Здравствуйте, господин Кракомот, госпожа Кракомот, господин Ильярис!» Низко поклонился высокий крепкий мужчина с сединой в волосах. «Приветствуем вас в нашем доме!» Его супруга поклонилась еще ниже. Глядя на эту даму, я про себя отметил, что все 3 поколения женщин в семье Кимиры очень похожи друг на друга. Как говорится, хочешь узнать, как будет выглядеть твоя супруга в старости, посмотри на тещу. Опираясь на это утверждение, можно считать, что Горланду повезло, и даже лет через 20-25 его жена будет выглядеть практически так же прекрасно, как и сейчас. И вот это мне кажется очень странно. Если в Шаире настолько плохая экология, как говорит мама, как же люди умудряются так хорошо выглядеть? Ну ясно. Хорошая генетика, деньги и тренировки. Одаренные обычно гораздо здоровее простых людей. Поэтому если даже у одаренных рождается ребенок с такой страшной болезнью, значит с миром совсем плохо. Как же дела у обычных людей? Хотя, конечно, и везение играет роль. Как-то же тут живут и при этом живут вроде бы неплохо. Вон кто-нибудь впервые попадет на Землю в какое-нибудь условное Сомали или Гаити и тоже подумает, что этот мир на грани гибели. А на деле? На деле Земля еще миллиарды лет просуществует, и неважно, с людьми, населяющими ее, или без. От бренных мыслей о судьбах миров меня отвлек сдавленный кашель. «Лиира!» — встревоженно выпалила Кимира. «Проклятие! Мама лекарства давала?» «Да, сразу же после твоего звонка. Тут же ответила бабушка девочки, кашляющей и трясущейся в диком ознобе. Глаза несчастной закатились, кожа местами стала багряной, начала лопаться тоненькими кровоточащими трещинками. Горланд выругался. Дед выхватил из кармана штанов шприц, ловким щелчком сбил колпачок с иголки, потянулся к шее внучки, чтобы поставить укол. «Отставить!» — рявкнула мама. Отец Кемиры замер и вытянулся по струнке. Ну да, бывший военный. «Подняли девочку на руки! И быстро на кровать!» Кемира схватила дочь в охапку и поспешила вглубь квартиры. Мы не отставали от нее ни на шаг. «Женщины со мной! Остальные ждите!» Безапелляционно заявила мама, когда женщина-телохранитель с дочерью ворвалась в детскую. Бежевая дверь комнаты Лииры захлопнулась перед нашими носами. Потянулись долгие минуты ожидания. Кому-то из нас они давались тяжело, кому-то еще тяжелее. Горланд ходил взад-вперед перед комнатой дочери, его тесть, пытаясь держать себя в руках, предложил нам чай или что-нибудь покрепче. Я выбрал второй вариант и даже смог убедить выпить с нами встревоженного отца больной девочки. Правда, ему это не очень-то помогло успокоиться. Я чувствовал мощные потоки праны, гуляющие в детской. Слышал доносящиеся оттуда шорохи и приглушенные голоса. Я посчитал неуместным усиливать слух. Зачем подслушивать своих? Вместо этого предложил включить телевизор. Экран в квартире Кемиры и Горланда, ну и ее родителей, был практически во всю стену. Вообще, хоромы у моих телохранителей добротные. Многие богачи столицы моей родины позавидовали бы. Наконец, дверь в детскую отворилась. Синхронно мы рванули за новостями. «Тише, тише!» — устало подняла руки мама. «Дело сделано. Все хорошо. Но мне нужно еще какое-то время понаблюдать за девочкой. Оставаться здесь я не хочу. Так что, когда она придет в себя, вместе с ней отправимся в Эльдер». «Госпожа Кракомот!» — начала была бабушка Лииры, однако моя мама властным взглядом заставила ее замолчать. «Останетесь вы там жить насовсем или нет, меня сейчас не слишком интересует. Это вам решать с Ильей. Я лишь говорю о том, что Лиире необходим мой присмотр. Кроме того, нужно будет еще провести кое-какие процедуры». «Хорошо». Кемира, в отличие от матери, даже не пыталась спорить. «Если Илья... господин Ильярис не против...» «Я не против», — спокойно произнес я. «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение. Огромное спасибо всем вам за все». Она медленно опустилась на колени и склонила голову. Вслед за женой то же самое повторил и Горланд, а затем бабушка и дедушка спасенной девочки. Я был в шоке, но прежде чем успел хоть что-то сказать, услышал ровный мамин голос. «Я принимаю вашу благодарность, и передо мной можете не кланяться». «А я и вовсе ничего не сделал», — весело усмехнулся дядя Гена. «Встаньте, пожалуйста», — попросил я. «Мы, как и вы, рады, что ваша дочь и внучка сможет жить нормальной жизнью». Все три осевых аристократа, перед которыми склонили головы эти люди, ответили на их благодарность. А один из аристократов прямым текстом попросил встать. Негоже заставлять аристократа повторять. Именно поэтому Кемира и ее родители начали подниматься, едва я замолчал. Однако Горланд остался стоять на коленях. «Что-то еще?» — спокойно спросил я. «Господин Ильярис», — вкратчиво произнес он, не поднимая глаз. «Если ваше предложение все еще в силе, для меня будет честью стать вашим стражем». Я ответил не сразу. Вместо слов материализовал портупею и достал вакидзаси. Без раздумий полоснул правую ладонь. Капля моей крови упала перед будущим стражем. «Посмотри на меня!» — приказал я. Горланд послушно поднял голову. «Служба мне может быть трудной. Нет, она в любом случае будет трудной и опасной. Не раз твоя жизнь будет под угрозой. Но за это ты получишь господина, который не предаст. Господина, который ценит жизни своих стражей. Господина, стремящегося достичь высот во всех мирах и ждущего того же от своих стражей. Если тебя все это устраивает, Горланд, я приму тебя в свою свиту до конца твоих дней, а не до тех пор, пока не истечет твой наемничий контракт. Меня устраивает, господин Ильярис. Клянусь вам, вы не пожалеете о своем решении. Я принимаю твою клятву», — ответил я, протягивая ему вакидзаси. Приняв из моих рук клинок, он тут же порезал свою правую ладонь. «Скрепим ее кровавым рукопожатием!» Энергетическое буйство, порожденное аммажем, разметало вокруг нас вещи. сорвала с петель дверь, измахратила обои на ближайших стенах. «Потише!» — проворчала мама. «Ребенка разбудите!» На следующий день после обеда я сидел на новенькой ажурной лавочке вместе с Ранзой и наблюдал за тем, как бригада гномов, оплаченная Горгом Торезом, демонтирует статую Минотавра. После того, как эту человекообразную корову вернут прежним владельцам, контракт гномов с Торезом истечет, и эту же бригаду наймем мы. Ранза не сидит без дела и уже обо всем договорилась. Она даже успела пригласить дизайнеров, которые осмотрели дворец, выслушали пожелания моей будущей супруги и со всех сторон отсняли меня в форме истинного демона, чтобы сделать новую статую. Бурная деятельность Ранзы в целом мне нравилась, а за результат я не переживал. Во-первых, способность говорит, что богиня все сделает практически идеально. Ну а во-вторых, окончательный проект я еще сам посмотрю перед утверждением. «Мама, мама, догоняй меня!» — послышался веселый девчачий голос. «Ха-ха, я быстрее! Мама, ты что, опять плачешь? Ну, мам!» «Я не плачу, милая, просто соринка в глаз попала», — ответила дочери счастливая женщина. «Ну давай, попробуй от меня убежать. Ух, догоню, догоню!» Смотришь на них, и душа радуется. Тепло проговорила Ранза, указав на Кемиру и Лииру, играющих в догонялки метрах в 20 от пыхтящих гномов. «Согласен», — улыбнулся я, невольно вспоминая вчерашний день. Когда девочка пришла в себя, то радостная вылетела из комнаты, весело прыгая и повторяя, что у нее ничего не болит. «Совсем ничего». Скакала Лиира по гостиной и даже попыталась сделать колесо, но плюхнулась на пол. Родственники к ней тут же бросились, но девчушка через секунду вновь оказалась на ногах. Ее мать не смогла сдержать слез и разрыдалась в голос. А ведь до этого сдерживалась, сколько было сложных ситуаций. Сейчас же, поняв, что дочь действительно исцелена, дала выход эмоциям. И вот второй день подряд периодически проливает слезы радости, хотя старается быстро брать себя в руки. Все-таки авторитет суровой боевой волшебницы дорого стоит. «Материнство — прекрасная вещь», — лукаво улыбнулась Ранза и погладила свой пока еще плоский животик. «Жду не дождусь нашей с тобой свадьбы. Ну и того, что будет дальше». Она нежно коснулась моей руки. «Я знаю, богиня хотела бы прижаться ко мне, но все-таки на глазах у посторонних, пусть и в своем доме, до свадьбы этого делать уж точно не будет». «Я тоже», — абсолютно честно признался я. «Очень уж хочется раскидаться с этими свадьбами, представить мирам своего наследника и перейти уже к созданию клана». «Господин, мы почти на месте», — раздался в голове мысли голос Дрю. «Пора, да?» Ранза почувствовала колебания праны и сделала правильные выводы. «Ага, идем, милая, встречать дорогого гостя». Я ничуть не удивился, когда вчера поздним вечером получил запрос от Вязия на встречу. Долго думать он не мог, просто нет такой возможности, когда остатки твоего клана давят по всем фронтам. Кабриолет на воздушной подушке остановился практически возле крыльца, на котором мы с Ранзой ждали Маттеона. Здесь же, неподалеку, находились по два наших стража. Разумеется, больше для проформы, в качестве дани традициям. Конечно же, никакой опасности Вязий, которого тоже сопровождали двое стражей, не представлял. «Рад приветствовать вас в своем доме, господин Вязий». Без особых словесных изысков поздоровался я с отшельником. «Рада вновь вас видеть, господин Вязий», — поддержала мою манеру Ранза. «Господин Ильярис», — кивок мне, — «благодарю за приглашение». «Госпожа Махамая, как всегда прекрасно выглядите». Его слова прозвучали вполне буднично, что в данной ситуации можно интерпретировать однозначно. Гость тоже не прочь сразу уйти от политесов. «Мог бы предложить вам осмотреть дворец», — продолжил я, «но, возможно, вы бы хотели сразу перейти к делам». «Да, так будет лучше». «Тогда, милости прошу, пройдемте в мой кабинет», —